Я хочу тебе сделать подарок к 8 марта. Изящную мелочь, к примеру, ключи от смарта, колечко и серьги с чистой воды камнями, чтобы быть офигенным в сравнении с другими парнями. Ты шептала во сне, любимый, вези за границу. Окей, выбирай куда, в Куршавель или в Ниццу. Хочешь плавая, хочешь хрусти с сахарным снегом. Тебе будет о чем рассказать на работе коллегам. А пока не надо сердиться, убрано в доме, заказана пицца. Мы вдвоем никуда не ходили давно, и я взял 2 билета в кино. А пока не надо сердиться, убрано в доме, заказана пицца. Мы вдвоем никуда не ходили давно, и я взял 2 билета в кино. Ну, конечно, я знаю, какой Николай у Маши. Подарки его с каждым годом дороже и краше. Но и я, если что, разгоню над тобою тучи. Не просплю свой шанс, не просплю свой везучий случай. Подберу, если выронит кто-то сумку с валютой. Из начальства выбью надбавку с яростью лютой. Не побрезгую даже взяткою или откатом. Я смогу быть крутым, я смогу быть несметно богатым. А пока не надо сердиться, убрано в доме, заказана пицца. Мы вдвоем никуда не ходили давно, и я взял 2 билета в кино. А пока не надо сердиться, убрано в доме, заказана пицца. Мы вдвоем никуда не ходили давно, и я взял 2 билета в кино. Ты можешь, конечно, над тем, что сказал, посмеяться. Ну и что, смех совместный — это тоже богатство. Да, у Маши подарки изысканнее и дороже. Но любовь не купишь и счастье не купишь тоже. Ты обнимешь меня и прошепчешь: ты самый лучший, потому что нас свел с тобою везучий случай. А пока не надо сердиться, убрано в доме, заказана пицца. Мы вдвоем никуда не ходили давно, и я взял 2 билета в кино. А пока не надо сердиться, убрано в доме, заказана пицца. Мы вдвоем никуда не ходили давно, и я взял 2 билета в кино.